Это стих-притча «Пчела и паук». На дубе в дупле поселился паук. Он утром записку повесил на сук. И скоро узнали об этом в лесу. Живу одиноко, невесту ищу. Случайно увидела эта пчела и новость лесную друзьям понесла. Весь рой загудел, рассуждая о том, неплохо знакомство иметь с пауком. Квартиру имеет, конечно, богат и в прошлом хороший коммерсант. Мудрей оказалась постарше пчела. Она с молодыми беседу вела. Что общего меж пауком и пчелой? Мы заняты медом, его жизнь разбой. Но ей возразила молчунья пчела. Все к свадьбе готово, и я влюблена. Мы очень похожи, паук и пчела. Постолько же лапок, одна голова. Хоть крылышек нет, я согласна возить. Дала обещание до смерти любить. Залилась слезами постарше пчела. Подумай, какая тебя ждет беда. Но пчелка совета принять не хотела и быстро в дупло к пауку улетела. Желанное место и видит пчела красивым узором висят кружева. Запутались лапки, не выбраться ей, зовет жениха, помоги же скорей. Пчеле помогать разбойник не мог, он глупую быстро в дупло уволок. Внутри все горит от смертельного яда, хотела сказать, старших слушаться надо. Но тут все погасло, и жизни не стало. Так мир запускает в детей Божьих жало, которые верят лукавым речам, смотреть забывают к святым небесам. Коварному миру не верь, сестра-брат, за сладкою речью скрывается яд. Аминь. Иду к Христу за исцелением. Мою Он душу исцелит. Склоняюсь низко на колени, Он все поймет и все простит. А тело временно и тленно сносилось раньше, чем должно. Бог это видит, неизменно Он знает, что мне суждено. Но для меня всего важнее, чтоб ближним было хорошо. Где полежать нужно нужнее, должно нужнее, и отдыхать давно должно. Но позабывши про усталость, хоть еле ноги волоку, еще успеть желаю малость, дела доделать я спешу. Бог это видит и желает, чтоб я к Голгофе подошла. Он дать здоровье обещает, ему доверила дела. Что по сравнению все лекарства с его божественной рукой? Он обещает свое царство, дает мне радость и покой. Аминь. Аминь. Снова подойду к тому кресту, снова посмотрю на его раны, снова вспомню алую струю и те гвозди, что в него вбивали. И взирая на могучий крест, на Христа распятого страдания, пред Господом Иисусом буду тайны сердца открывать, к его ранам взглядом прикоснусь я, и взирая на могучий плачь крест на Христа распятого страдания. Я готов смирение пронесть в жизни все земные испытания. И тогда оттуда со креста вновь сойдет его святая сила, будет нежно утешать меня. Его Божья неземная милость, и взирая на могучий крест, на Христа распятого страдания, я готов